Глава 8. Пунта де Такамиента. Еще вчера я рассматривал вариант вступить в Ризву, сейчас же от той идеи не осталось и следа. Если в этой организации на всех такая нагрузка, как на Майе, то мне к черту не сдалось подобное. Да и постоянно видеть эту девушку, на которую у моего тела такая бурная реакция, это будет самым настоящим испытанием самоконтроля. Постоянным испытанием, потому как ни при каких раскладах вступать с кем-то в серьезные отношения я не собирался. В ближайшие пару лет так точно. Вот когда полностью тут обживусь и привыкну, можно уже будет и подумать на эту тему, а до этого ну их в пене эти отношения. Тем более тему секса и плотских желаний почти полностью закрывает проекция. Все же мне не привыкать быть в длительном и осознанном целибате. Командировки по полгода вдали от семьи, с учетом моих несовременных пониманий о честности и семейных отношениях, выработали умение держать спорадические желания под контролем. Когда становлюсь проекцией, на меня уже не действуют гормоны и прочая физиология юношеского тела. В этом образе я тот, каким был в прошлой жизни, и могу на подобные желания смотреть вполне здраво. Вот и сейчас в призрачном облике спокойно обдумал произошедшую встречу. В итоге все же пришел к окончательному выводу, что пересечение с Дианой и правда было случайным. Не так и мала вероятность встретиться с гостем столицы, сидя в ресторанчике на туристической набережной. Не думаю, что меня вели еще с больницы. Даже если допустить, что я не заметил слежки и лишнего внимания, то будь так, со мной бы пересеклась не мисс Хорн, чужой в стране человек, а совсем иные люди. Так как место моих постоянных тренировок, а именно ангар в порту, был теперь не лучшим местом для визитов, а новой площадки я еще не искал, то решил не тратить время попусту и позаниматься прямо в квартире. Посвятив в этот раз занятие не отработке прыжков и координации, а контролю. Вот, к примеру, я знаю, что способен воздействовать на предметы в реальности прямо из мира теней. Да, это должно быть совсем минимальное влияние, по прилагаемому усилию не более легкого дуновения, но вот у меня это никак почему-то не получается. Интуитивно понимаю, что нужно для этого сделать, то есть в саму суть проекции встроено знание об этой возможности, но все равно никак. И тут, скорее всего, дело в осколке духа и зао. Потому как для воздействия на реальность мне нужно создать на ладони плотную пленку из духовной энергии, а у меня с этим полный швах. Потому как внешний слой моей проекции составляет как раз энергия прежнего владельца тела, и этот слой плохо поддается волевому контролю. Да, именно из-за него я могу в разы быстрее, чем другие рейги, проходить сквозь стены, но вот конкретно в этом случае осколок скорее помеха. Вот и сегодня, промучившись без малого час в бесплодных попытках, все же сдался. Возможно, на втором уровне это умение все же выйдет взять под контроль, а сейчас лучше о нем забыть и не нервировать себя, когда что-то не получается. Но чтобы достичь этого уровня, нужно поучаствовать в подавлении минимум двух прорывов. И как только эта простая мысль до меня доходит, то и всякие желания прокачаться тут же тают как дым. Это не компьютерная игра, где всегда можно откатить сейф или, если даже нет такой опции, начать играть заново, ну или вообще забросить эту игру. Каждый прорыв для Рейга – это не иллюзорный шанс сдохнуть, и когда это осознаешь, то невольно возникает мысль, что лучше остаться на первом левеле, но вообще не пересекаться с этой непонятной хренотенью. Потому как никогда нельзя заранее знать, что выползет из него в очередной раз. Может, какие-то безобидные гоблины с корявыми копьями, но всегда есть вариант, что выйдет как под бременом. Так и не создав необходимую плотность пленки из праны на своей ладони, чертыхнулся в сердцах и, выйдя на центр комнаты студии, обнажил слово. Примечание. Прана здесь духовная энергия. Конец примечания. Места в квартире было вполне достаточно, в ней без особых проблем можно было проводить даже дуэли, что уж говорить о простой одиночной тренировке. Есть множество форм фехтования, и мне безмерно повезло, что моя жена была фанаткой именно испанского стиля. Все остальные школы клинка слишком вылизаны и запротоколированы. Будь то итальянская с французской, которые ради функциональности отбросили принцип танца, переведя фехтование в разряд твердых, почти научных правил, движение по прямой, строгие такты атак и защит. Да, в исторической перспективе это было оправдано. Эти школы доказали, что они входят в тройку лучших. Но для боя в изломе, где степени свободы движения приумножены и поединок ведется в трех измерениях, ни итальянская, ни французская школа не подходили. Нет, взяв любую из них за основу, разумеется, можно было, оттолкнувшись от них, разработать систему под скорости и возможности проекции, но сколько бы это стоило трудов и времени? Конечно, Дистреза тоже имеет свои правила и ограничения, взять те же магические круги. Принцип движения в этом стиле фехтования не линейный, а круговой, где фехтовальщик – центр круга, так называемые магические круги или круги Тибо. Но все же основа испанского танца – это импровизация при минимальном соблюдении основополагающих принципов, поэтому мне так легко дается бой в изломе. Многие годы тренировок, пусть и не профессиональных по интенсивности, но зато идущих от сердца и любви к хобби, позволили мне выработать свой стиль на базе испанского танца. К тому же театральный аспект наших с женой занятий ставил во главу угла не функциональность, а эстетичность поединка. В артистической дистрезе куда больше перемещений, уклонений и даже прыжков, чем того требует реальный бой, но именно это отличие как нельзя лучше ложится на возможности проекции. Сражаться в изломе, следуя привычным правилам классического фехтования, можно только с противником, который придерживается такой же схемы. Но, как показала практика поединка с корейцами, боев по спортивным правилам тут не будет. А вот прыжки, скоростные обходы, нападения с высоты или с совершенно неожиданных позиций – вот этого всего будет в превеликом избытке. Привычное вращение кистью и слово взлетает в основную позицию. В отличие от других школ, дистреза не разделяет противника и его оружие, а воспринимает их как одно целое. Французы над этим смеются, так как чужую шпагу нельзя ранить уколом, но даже они признают, контроль над клинком оппонента – это один из самых коротких путей к победе. Мне не нужны стойки, правильное положение спины и локтей, не имеет значения, как расположены стопы, важно только то, что острие шпаги нацелено на гарду оружия воображаемого врага. Вся дистреза – это по сути своей игра в контроль, где во главу угла поставлено управление дистанцией. Вот с этим-то в изломе и есть самые большие проблемы, с пониманием этой дистанции. Когда расстояние еще безопасно, а когда уже нет. Скорость проекций, возможность атаки в прыжке с места на 20 метров, невесомость даже самых гигантских мечей в руках рейгов – все это сводит на нет обычное понимание безопасного расстояния. Это главная моя сложность в адаптации привычного стиля под излом. Научиться не просто понимать это различие головой, а чувствовать его на грани инстинктов. Беда в том, что бой с тенью приносит мало пользы. Опираясь только на свое воображение, тяжело адаптироваться к непривычному. Но на безрыбье, как говорят, и рак рыба. В идеале мне нужен спарринг-партнер рейк, и желательно не один, но где я таких возьму? Есть, конечно, очевидный ответ в Ризве. Возможно, когда-нибудь я и присоединюсь к этой организации на правах анонимного члена как раз для того, чтобы получить возможность тренироваться не одному. Да, я не питаю иллюзий, что кто-то из местных рейгов может меня чему-то научить фехтовании, потому как в этом мире данное искусство из-за наличия перевертышей пошло совсем иным путем, нежели на моей земле. Здесь не развелось столь сложных техник и школ, основанных на быстрых молниеносных уколах, коварных режущих ударах и смертельных выпадах. Чтобы убить оборотня, нужно бить сильно и мощно, желательно нанося как можно более широкие удары. Потому как из-за скорости перевертышей нанести гарантированно смертельный укол в уязвимую точку почти нереально. К тому же из-за невероятной регенерации и мышечной силы оборотней легкие рассекающие удары также малоэффективны. Из-за этой специфики местное фехтование развивалось от тяжелого рубящего оружия. Двуручники в миллионах вариаций, от классических цвейхендеров до нодачи и чхандо, а также секиры, дадао и прочее. Такое искусство даже не назвать полноценным фехтованием. Тут подходят иные слова – рубка или сеча. А если вспомнить, что дистреза, самый ее древний вариант, из грима, была придумана как раз для противодействия подобному тяжелому вооружению, то шансов у местных против меня было как бы не меньше, чем у тех японских мастеров киндо на презентации нашей школы при Большом театре против Вики. И тем не менее, лучше даже полные неумехи в напарниках, чем вот такой бой с тенью. Новичков можно научить, тех, кто занимался рубкой, перековать, доказав превосходство моего стиля. Но пока у меня нет большого выбора, и слово танцует с воображением, получается красиво, но не очень полезно. Кажется, я уперся в тот предел, когда одиночные тренировки с клинками в изломе перестают приносить видимую пользу. Для того, чтобы не застыть на месте, мне нужно вновь искать площадку, аналогичную ангару. В преддверии скорого прорыва необходимо заниматься тем, что приносит максимальную выгоду с учетом затраченного времени. На данный момент это выработка новых навыков и инстинктивных реакций, опираясь на фантастические возможности проекции. Завершив часовую тренировку, вернулся в реальность и сел за комп. Голова полностью очистилась, и я был готов поискать побольше информации. В первую очередь сосредоточился на выискивании причин усталости Майи. Мой жизненный опыт подсказывал, так загонять людей на постоянной основе – путь, ведущий в тупик, а дураками организаторы Ризва не были, это точно. Минут 40 потратил, но не нашел даже намека на какие-то авралы или подготовку к чему-то, что требовало бы такого напряжения от сотрудников организации. Даже если учесть, что на девушку и правда повесили сопровождение мисс Хорн, все равно это не должно было привести к подобной изможденности и недосыпу. Впрочем, возможно, тут дело не в нагрузке, а в личных или семейных проблемах. Майя – единственный ребенок в неполной семье. Ее мать умерла при родах, а ее отец – офицер флота, почти не бывающий дома. Ни братьев, ни сестер, по официальной информации, у нее не было. Скорее всего, из-за того, что она не боялась за судьбу своих родных, она и выбрала путь открытого рыцаря излома. Остальные рейги предпочитают скрывать свои личности как раз из опасения, что через угрозы их родне на них смогут надавить и заставить выполнять то, что им совсем не по нраву. В принципе, здравое опасение, убить самого рейга дело нелегкое и опасное. Но даже самый предусмотрительный и выносливый рыцарь не может круглосуточно охранять всех тех, кто ему дорог. Майя же за отца не беспокоилась, он был военным, и если кто-то решил бы воздействовать на нее через него, то столкнулся бы с противодействием государственных служб и герцогского двора. И если первое еще можно обойти, то выступать против дома на холме занятие более опасное, чем спать среди кобр в их брачный период. Герцогский дом Навильтера – старшая семья рода Росомах, и как их тотем они также не умеют прощать и предпочитают драку любым переговорам. С учетом того, что флот находится под их непосредственным патронажем, то любое нападение на офицера в Навильтере приравнено к оскорблению герцогской семьи со всеми сопутствующими и отягчающими. Вообще все три открытых рыцаря Вилфлиеса объединены тем, что могут не волноваться за своих родных. Томас Сиворский, юноша 16 лет, именно он ведет официальный сайт организации. Насколько я могу судить, вполне приличный программер с учетом столь молодого возраста. Он нелюдим, не очень любит публичность, но все же по какой-то причине не носит масок. С ним все просто, ему не о ком беспокоиться. Он круглый сирота, воспитанный в кадетском училище. Макс Крас, ему недавно исполнилось 20, и он считается самым старшим из рейгов города по возрасту. Высокий худощавый блондин с аристократическими чертами лица и римским профилем. Любимец всех женщин, от совсем юных школьниц до почтенных матрон, которых он очаровал своим безупречным воспитанием. Официальный глава Ризва и по совместительству представитель рейгов при правительстве Навильтера. Последнее, впрочем, с большой натяжкой, так как кроме рыцарей организации, коих всего 9, остальные рейги ему не подчиняются. Его отец – главный прокурор Вилфлиеса, и именно он настоял на том, чтобы Макс не скрывал свою личность. Судя по всему, как раз с его подачи вообще возникла и развивается организация. Если молодой Крас унаследовал хотя бы половину мозгов отца, то Ризв ждет вполне радужное будущее, если, конечно, он переживет все прорывы. Старший Крас, волевой, многое повидавший, уже пожилой мужчина, у него и так столько врагов, что опасаться появления новых из-за сына рыцаря он точно не станет. Посмотрел последние новости и видео, в которых фигурировали Томас и Макс, и если первый на них смотрелся прилично вымотанным, то второй вообще не показывал признаки хронической усталости. При этом следует вспомнить, что программер Ризва перманентно находится в недосыпе. Это его обычное состояние, так как помимо учебы и работы в организации, он является заядлым геймером. А где на все это взять время? Правильно, только за счет сна. В общем, несмотря на мои усилия, выяснить причину столь убитого состояния Майи у меня не получилось. К тому же девушка последние две недели столь умело избегала любых камер, что ни одного фото или видео с ее участием за это время не появилось. Ладно, состояние Майи – это не та проблема, которая должна меня настолько заботить. Я-то подумал, что Ризв как-то научился прогнозировать прорывы, и усталость одного из открытых рыцарей связана с подготовкой к катаклизму, плюс наложился визит представителя Вены для обмена опытом. Но, судя по всему, это мое предположение – пустышка. Ни по прямым данным, ни по косвенным нельзя сделать вывод о наличии подобного прогноза. Увы, но даже созидающие были не в состоянии предугадать, когда излом в очередной раз извергнет из себя потоки неизвестной гадости. Оторвавшись от изучения состояния известных рыцарей в последние дни, принялся читать новости и слухи на городских форумах. Меня интересовало, не проскакивала ли какая-либо информация, связанная с трупами в портовом ангаре. Официальные СМИ, даже желтые газетенки со своими криминальными хрониками молчали по данному поводу. Ощущение, что кто-то достаточно влиятельный надавил и этот инцидент засекретили. Но люди – существа болтливые, уверен, к расследованию массовой гибели пяти человек подключили немало народа, и кто-то мог проговориться. Так и получилось, один из форумчан оказался знаком с семьями убитых докеров. Он и написал пост о том, что в порту нашли тела двух рабочих. Причем говорилось, что докеры утонули. При этом никакого упоминания о смерти кланового и приезжих корейцев вообще не было. Странно. Кому потребовалась эта дезинформация? А что если это не Деза? И даже несмотря на мой звонок, полиция не первая прибыла на место бойни. Кстати, это многое бы объяснило, в том числе и отсутствие шумихи в прессе. Допустим, тела были найдены вассалами клана Скайр, на контрабандистов работало много обычных людей. И такое вполне могло быть, да и докерский профсоюз был крепко с ними повязан. В таком случае трупы Матео и корейцев могли для всех просто исчезнуть, а рабочие случайно утонуть, так как были в изрядном подпитии. Получается, что я, возможно, зря искал упоминания о массовых убийствах. Вспомнил, о чем говорил по телефону, когда звонил в экстренные службы. Да, я ничего не упоминал о трупах, только о криках, ругани и драке. Тогда, раз полиция нашла только утонувших докеров, то, возможно, никакого уголовного дела, кроме как нарушения мер безопасности на рабочем месте, по факту инцидента возбуждено и не было. Это, кстати, гораздо лучше объясняет молчание прессы, чем кем-то извне навязанный журналистам запрет на публикацию столь сенсационного материала, как массовое убийство Рейгом. Интересно, с точки зрения моей безопасности этот вариант лучше или хуже? Думаю, намного лучше, так как ресурсы клана Скайр при всем их влиянии все же в разы меньше, чем возможности государственной машины. Да и вообще не факт, что они будут кого-то искать ради мести. Их скорее заботят, чтобы в порту все было тихо и внешне спокойно, и они могли без особых проблем продолжать свой сверхдоходный бизнес. Тем более, как деловые люди, они понимают, что искать неизвестного Рейга в многомиллионном городе – затея, заранее обреченная на провал. Подобные размышления изрядно подняли мое настроение. Все же мысли, что инцидент с массовой резней будут расследовать лучшие следователи столицы, меня немного нервировали. А при таком раскладе этот вариант исключается. Оторвавшись от компа, потянулся и, откинувшись в кресле, уставился в потолок. Настроение стремительно повышалось, будто кто-то взял и вытащил из моей головы тяжелый камень дурных предчувствий. Абсолютно не хотелось заниматься ничем серьезным, ни тренировками, ни учебой. Тем не менее, ложиться спать еще рано, а куда-то идти и искать приключения, затея слишком дурная, чтобы о ней думать серьезно. Впрочем, развлечения можно было найти и в квартире. В моем распоряжении сотни непрочитанных книг и непросмотренных фильмов иного мира, среди которых попадаются настоящие жемчужины и шедевры. К тому же компьютер Милани – одна из топовых моделей, и можно поиграть во что-нибудь, ведь игры здесь также совсем мне неизвестны. Жаль только, что любимого мной жанра ролевых игр на этой земле не было. Их место заняли многочисленные вариации слэшеров, где развитие персонажей, если и было, то являлось несущественным и куда меньше влияло на игру, чем выбиваемое из игровых монстров вооружение. Квесты также здесь были не в большом почете, зато шутеры и реал-тайм-стратегии пользовались огромной популярностью. Просто сидеть и смотреть кино как-то не заходило, хотелось хоть какого-то действия, и немного подумав, я запустил любимое рубилово из АО. Весь игровой процесс в этом шедевре был примитивен, как обух топора. Беги вперед, руби всех мечом, топором или секирой, стреляй из лука или из арбалета во все, что движется, ищи новое оружие или улучшение на то, что уже есть. Сюжет не важен, он есть, но так, для галочки. Монстры, которые призваны противостоять протагонисту, тупы и примитивны, зато их много, очень много, и лезут они отовсюду. На секунду зазеваешься, и тебе отгрызут голову или откусят руки, а потом и ноги оторвут. Примитивно, тупо, но затягивает как омут. Гигантские, пусть и во многом коридорные уровни, сохраняться можно только в концовке каждого из них. Если погиб в процессе, даже в двух шагах от кристалла записи, то начинай сначала, это не дает расслабиться даже на секунду. Игра, не требующая даже капли мозгов, зато поглощающая все твое внимание без остатка, отличный мозгоочиститель, не хуже излома. Даже не заметил, как пролетели 2 часа. Так бы и играл дальше, если бы не затекла спина. В квартире не было нормального удобного компьютерного кресла. А то, что стояло, скорее неудачный и дешевый эрзац, из-за которого после долгого сидения за монитором начинала побаливать спина. Еще один повод раздобыть денег и поставить нормальную модель вместо этого пыточного устройства. Скользнув в излом, пробыл в нем 2 минуты, после чего вернулся обратно. Спина тут же прошла, все же проекция в плане сохранения хорошего телесного здоровья – штука просто магическая. Сделав себе чаю, развернул монитор к кровати и, подобрав пару фильмов, удобно улегся. Запустил плеер и, попивая столь понравившийся мне напиток, приступил к приобщению себя к местной кинокультуре. На этот вечер выбрал триллер и легкую комедию. Оба фильма были, с моей точки зрения, далеки от звания шедевров, зато в качестве главных героев в них выступали перевертыши, и взгляд на оборотней через призму местного кинематографа был для меня очень интересным. Так что и то, и другое кино смотрел с неослабевающим интересом. Закончив просмотр, с удивлением обнаружил, что часы показывают 2:30 ночи. Спать не хотелось, но и полуночничать, сбивая себе суточные ритмы, было бы неправильно. С этой мыслью выключил комп, переключил кондиционер на ночной режим и улегся спать. Мои опасения, что буду долго ворочаться, оказались беспочвенными. Сон пришел почти сразу, заботливо укутав сознание бархатом своих грез. Снилось что-то приятное, легкое, оттого резкое пробуждение посреди ночи, вызванное каким-то непонятным, странным тянущим ощущением, идущим откуда-то из глубин, вначале вызвало гулкое раздражение. Хотелось закрыть глаза, завернуться в одеяло и досмотреть свои сны, но вместо этого наоборот уселся на кровать. С каждой секундой мне становилось все тревожнее и тревожнее. Это чувство нарастало по экспоненте примерно 30 секунд, а затем трансформировалось в нечто куда более осязаемое. Мое тело потянуло в излом помимо моей воли. Тянущее ощущение переросло в зов. Никогда его не ощущал ранее, но сразу понял, что это. Быстро вскочил с кровати и принялся одевать на себя мотоэкипировку. Я успел полностью облачиться, прежде чем притяжение зова стало необоримым. после чего поддался, и меня тут же выкинуло в излом, а затем понесло куда-то с невероятной скоростью. Где-то в границах городской агломерации Вилфлиеса назревал прорыв.